Глава 13. Прижимайся, прижимайся к скалам. Не учи ученого, лучше стреляй. Поворот вправо, в брюхо. Молодец, уходим. Саргам, сотрясающийся от запредельных перегрузок, едва не чиркнув брюхом по Эвересту, почти вертикально пошел вверх, вспарывая воздух своим клинообразным носом. Наташа радостно захохотала. Есть, есть, раздолбали ублюдков, одной базы нет. «Да, неплохо получилось», — подтвердила Сильмара, наблюдая за экраном, на котором полыхало изображение взорвавшегося на скалах здоровенного звездного крейсера. Это ему Наташа вспорола брюхо мастерским сдвоенным выстрелом обоих бластеров корабля. Уже несколько недель они занимались партизанской войной, тихо под прикрытием щитов невидимости прокрадываясь к земле и сбивая все корабли, оказывающиеся поблизости. Кроме Саргама никаких кораблей, дружественных землянам, больше не было, так что можно было долбить всех. Господь рассортирует, кого куда направить, как говорил Семен. Сегодня они решили уничтожить большую базу, расположившуюся в Китае, на месте разработки месторождения редкоземельных металлов. Вначале все у них сладилось хорошо. Подкравшись к цели под щитами невидимости, они вышли на шахты, и тут, откуда ни возьмись, из космоса на них свалились два крейсера зеленых. Один легкий они сбили сходу. Пока тяжелый разворачивался и заходил на цель, Натаха успела пройтись по шахтному оборудованию и лагерю колонистов огненным мечом, оставив после себя дорожки расплавленного камня и оплывших, как свечи, карьерных роботов. А вот потом им пришлось туго. Тяжелый крейсер прижал их к земле, и если бы они не сумели сманеврировать в ущельях Тибета, было бы совсем плохо. Спасло виртуозное пилотирование Семена да умение Наташи, как заправская охотница, стрелять навскидку. Они сумели затормозить корабль так, что крейсер, проскакивая над ними, оказался буквально в 100 метрах от смертоносных бластеров и, как следствие, получил удар разогнанных бластеров прямо в брюхо. Впрочем, помогло еще и то, что вражескому кораблю было тесно в ущельях, и он умудрился зацепиться боком за один из пиков Эвереста, получив серьезную прореху в нижней части корпуса. В общем, как ни крути, сплошное везение. Когда Наташа сказала об этом Сильмаре, та спокойно пожала плечами и заметила, что война вообще сплошное везение. Прошел луч бластера мимо тебя и убил товарища? Тебе везение, ему нет. Но могло быть наоборот. Так что ничего удивительного. Крейсеру зеленых сегодня не повезло, а им повезло. Наташа внимательно посмотрела в неподвижное, окаменелое лицо подруги и тихонько вздохнула. После гибели Олега та стала совсем бесчувственной, как стальная статуя. Ей стало все равно. Такое впечатление, что теперь она жила по инерции. Сильмара не улыбалась, не разговаривала на отвлеченные темы. Когда не требовалось ее слов, просто сидела и молчала, как мертвая. А когда ее присутствие не было нужно, уходила, запиралась в своей каюте и не выходила, пока ее не вызывали. Семен, который мог подглядеть обстановку в любом уголке корабля, по секрету сообщил Наташе, что Сильмара просто сидит и смотрит в стену, как выключенный робот. И больше ничего. Сильмара оставалась эффективным орудием убийства, лучшим воином на корабле, но у нее умерли чувства, и Наташе иногда было не по себе в ее компании. На глазах человек превращался в киборга, без интересов, без волнений и пристрастий. С Наташей Сильмара была равна, как с любым другим членом экипажа. Не высказывала никаких претензий к тому, что по вине Наташи погиб Олег. Да и по ее ли вине? Задумка-то была правильная – спасти своих соплеменников. Кто же знал, что так получится? И кто знал, что Олег бросится своим телом прикрывать друзей от опасности? Наташа пыталась поговорить с Сильмарой о происшедшем, но подруга просто смотрела на нее и ничего не отвечала, как будто Наташа разговаривала со стеной. И та перестала говорить о гибели Олега, надеясь, что время все залечит. Увы, не залечила. Прошли недели, но все оставалось по-прежнему. Саргам наконец-то вырвался за пределы атмосферы и тут попался. Линкор, тяжелые крейсера, а самое главное, они успели разбросать мины, стоит двинуться вперед, и развязка неминуема, прилипнут к корпусу и пробьют в нем бреши, в которые сможет проехать даже трамвай. «Наташ, они снизу тоже блокировали», — спокойно сказал Семен, возникая из пола возле кресла своей капитанши. «Ну что, поем варяга?» «Если придется», — угрюмо ответила Наташа, осматриваясь по сторонам. Ее шлем управления передавал обзор со всех сторон, и она не видела никакого выхода. Орудийные порталы врагов были открыты, но они не стреляли, чего-то ожидая. Чего? Выяснилось через минуту. «Капитану Саргама», — вызывает капитан Исторн. «Слушаю, Исторн», — холодно ответил Наташа, лихорадочно прикидывая, как протянуть время и что ей делать. «О, Сама Наташа? Замечательно. Наконец-то. Наташа, очень хотел бы познакомиться с тобой вживую. Говорили, ты очень хороша. Вижу, не врали. Ты бы украсила мою постель. Мне надоели глупые рабыни, хочется попробовать воительницу, которая нанесла столько вреда нашему синдикату. Свою правую руку попробуй, животное. С ненавистью процедила Наташа, глядя на плотного человека с толстыми мясистыми губами. Он был одет в форменную одежду с логотипами синдиката, выглядел очень благодушно и был похож на какого-нибудь купца, а не на капитана крупнейшего линкора. «Какая невоспитанная рабыня! Придется тебя обламывать. Я люблю обламывать рабынь. После моих уроков они делаются как пух, мягкие и теплые. Ну что же, глупая сучка, сдавайся. На размышление тебе 10 минут. После этого я открою огонь, уничтожу всех, кто находится в твоем корабле». У меня указание – пленных не брать. Но мне очень уж хочется позабавиться с тварью, которая уничтожила наш линкор. Там был мой брат, сука, и ты ответишь за его смерть. 10 минут. Сдадитесь, я гарантирую всем жизнь. Кроме тебя и этих тварей, киркаров. Я знаю, что они у тебя на корабле. Этих тварей надо уничтожать. Время пошло. Эсторн исчез с экрана, и Наташа яростно сорвала с себя шлем управления. Немного успокоившись, она обвела взглядом своих соратников. Сельмару, Антуга, Семёна, командира киркарфа, сказала. «Ну, что будем делать? Вы слышали, что сказал Эсторн? Кто он вообще такой?» «Он негодяй», — сухо ответила Сельмара. «Я слышал о нем еще 10 лет назад. Но негодяй умелый, один из лучших капитанов боевых кораблей. Верить его словам нельзя. Прецеденты были. В системе Гесрата усмиряли местного царька. Эсторн пообещал, что если тот сдастся, ему гарантируют жизнь». Так вот, царьку перерезали глотку перед тем, изнасиловав и убив у него на глазах всю его семью, жену и 5 дочерей. Младшей было 7 лет. Многие бойцы тогда ушли из черного корпуса, и был большой скандал. Но его быстро замяли. Так что, скорее всего, выбора у нас нет, надо прорываться. «Надо так надо. Ну что, ребята, давайте прощаться?» — грустно улыбнулась Наташа. «Силя, прости меня, пожалуйста, за Олега. Я правда не знала, что так получится. Не хочу умирать с камнем на душе». «Не говори ерунды. Ты ни в чем не виновата. Это я несу кару за то, что когда-то совершала, за все плохое, что я сделала в жизни. И сегодня, наверное, заплачу за все сполна. Прости и ты меня за все. Простите все». Сельмара порывисто обняла Наташу, ткнувшуюся носом ей в плечо, и похлопала по спине. «Кроме Славы и Леры у меня никого нет. Вы моя семья. Жаль, что так вышло. Антук, дай я тебя обниму, что ли, ты славный суки сын. Если бы не тот досадный случай, ты бы далеко пошел. Настоящий мужчина». «А ты лучший командир, что у меня был», — криво усмехнулся Антук. «И одна из самых красивых женщин, что я знаю». «Мужчины, что еще сказать?» На лице Сельмары, как ни странно, появилась слабая улыбка. «Стоит прижаться к ним сиськами, так они тут же забывают о смерти и думают о постели. Семен, ты лучший пилот, которого я знаю. Даже лучше Наташи. Иди сюда, старый вояка. Жаль, что так вышло». «Да ладно, я уже давно должен гнить в земле, да вот подзадержался». «Стойте, стойте, ребята, я кого-то слышу. Слава? Слава? Что? Ты о чем?» Встрепенулась Наташа и потянулась за шлемом управления. «Слава в системе, полным ходом идет сюда, вывожу на экран». Вспыхнул виртуальный экран, на нем появился улыбающийся Слава. Он осмотрел присутствующих, онемевших от его появления, подмигнул и весело сказал. «Ну, чего приуныли? Небось, похоронили меня? А вот вам!» Он показал дулю и громко рассмеялся. Из-за его спины высунулась Лера и помахала рукой. «Эгей, гостей не ждали, а мы приперлись?» «Вовремя приперлись», — сквозь слезы сказала Наташа. «Мы тут прощаемся перед смертью. Ребят, как вы вовремя, как в кине. Пожалуйста, поторопитесь. У нас осталось 3 минуты из-за спущенного нам этими козлами времени». Наташа в 3 словах обрисовала ситуацию, Слава озабоченно спросил. «Потянуть время можешь? Я скоро буду у вас. Сейчас мы им пилюлей навалим». «А сможешь? У них тут сильный кулак». «Против лома нет приема. Они ничто против нас, поверь. Тяни время, нам нужно 1/2 часа, чтобы до вас добраться. Придумай чего-нибудь, ты же хитрая. Ждите, ребят, мы скоро». Слава исчез с экрана, а Наташа, вытерев слезы, уставилась на Семена. «Вызывай линкор. Будем тянуть время». Через минуту на экране снова появился Эсторн. «Ну что, время почти вышло. Что ты решила?» «Эсторн, я бы хотел поторговаться», — решительно заявил Наташа. «Дура! Что ты мне можешь предложить?» — расхохотался капитан, взвизгивая и брызгая слюной. «Я сам возьму все, что мне надо». «Я сдамся, но ты должен гарантировать жизнь киркарам. Они воевали за меня и заслужили жизнь. Ты высадишь их на планету, а еще не убьешь никого из моих людей. Тогда я сдам корабль и буду выполнять все, что ты скажешь». «Все-все!» — ухмыльнулся Сторн. «Да ты и так сделаешь то, что я скажу, иначе я буду нарезать ломтиками твоих людей. И начну вот с этой черной красотки. Она мне здорово насолила, как и ты. Хотя она тоже мне нужна, с ней тоже хочу позабавиться». «Хорошо. Мы просим, чтобы ты сохранил жизнь Киркарам и нашим людям. И мы сделаем то, что ты захочешь», — продолжала упорствовать Наташа. «Послушай, если мы откажемся сдаться, ты нас уничтожишь, да. Но не сразу. Мы успеем сбить одного-двух из твоих крейсеров. Ты же знаешь, что все разговоры записываются, и это не скроешь. Ты потеряешь корабль, а он стоит денег. И твои наниматели могут потребовать у тебя возместить стоимость корабля. Тебе это надо? Я гарантирую, что через час, нам он нужен, чтобы подготовиться, мы сдадимся сами, откроем люки и примем к себе твою абордажную команду. Ты ничего не теряешь, соглашайся. Я всегда держу слово. Через час я открою люки и приму твоих бойцов». «Хм, хорошо». Хитро блеснул глазами Сторн. «Через час ты откроешь люки, а потом, когда корабль будет захвачен, передашь мне владение живым и позитронным мозгом корабля. Согласна?» «А мои условия?» «Согласен, согласен», — благодушно махнул рукой капитан. «Пусть живут твари. И твоих не трону, даже черную красотку. Так, позабавлюсь с ней немного, но без членовредительства. В общем, час жду. Готовьтесь принять команду. До встречи, красотки!» Экран потух, и Наташа облегченно утерла пот каплями, выступившей у нее на лбу, на обнаженных плечах. Сильмара, стоящая рядом, ободряюще похлопала ее по плечу. «Молодец. Переговоры провела отлично. Теперь бы еще Слава вовремя долетел». «Что ты вижу?» — возбужденно крикнул Семен и вывел изображение на экран. «Смотрите, какая штука летит!» «Линкор?» — удивленно подняла брови Сильмара. «Неужто Слава добыл линкор? А где же Шаргион?» «Бери выше!» — усмехнулся Семен. «Это не линкор. Это планета. Он летит к нам на планете». «Да». Славка никогда не разменивался на мелочи. Серебристым смехом рассмеялась Наташа. «Если лететь, так на планете. Если трахать, так...» В общем, молодец. Через 10 минут невооруженным глазом стало заметно. К Земле приближается планета размерами, пожалуй, побольше Луны. Ее диск, освещенный Солнцем, ярко сиял, отбрасывая свет на корабли, густо обступившие серебристую черточку Саргама. Слава не стал вступать ни в какие переговоры, боясь, что линкор в ту же секунду откроет огонь по Саргаму. Он сходу выбросил гравитационные щупальца и раздавил корабль, как гнилой орех, отбросив раскаленный шар в сторону Луны, где тот потом и прилунился, выбросив тучу осевшей на спутнике космической пыли. Остальные корабли бросились в рассыпную, сопровождаемые вслед напутственными словами Славы. «Пошли вон, твари! Валите на Алусию, я там с вами поговорю. Кого увижу возле Земли, уничтожу». Потом Слава подхватил висящий на орбите Саргам и аккуратно поставил его в Шаргион, так и лежавший на космодроме Саранга. «Славка! Ура!» Наташа с разгону кинулась на шею Славе, недоуменно хлопающему глазами, и стала его целовать. И только потом заметила другого Славу, скромно стоящего у стены и улыбающегося во все 32 белых зуба. Рядом с ним стояла Лера, опершись на руку мужа, и тоже улыбалась, глядя на Наташку, яростно приголубливающую клону. «Это еще что такое?» – ошеломленно спросила Натаха, отстранившись и переводя взгляд с одного Славы на другого. «Это чего ты раздвоился? И который настоящий?» «А, поняла. Настоящий не дал бы лапать жену у себя на глазах. Значит, этот поддельный. Зачем? Что тут у вас происходит? И что за девица рядом с поддельным Славой? Вам придется мне все рассказать. Я просто сгораю от любопытства. Похоже, вы не просто так прогулялись по космосам». «Да уж, это тебе не по ночным клубам прогуляться», — ухмыльнулась Лера и, подойдя к Наташе, ласково обняла ее, прижав к своей груди. «Соскучилась по тебе, подружка». «Правда?» Наташа прослезилась и украдкой утерла глаза запястьем. «И мне так было без вас плохо? И без тебя громило?» Она обняла Славу и прижалась щекой к его груди. «Мне так тебе не хватало?» «Да ладно, небось тут же нашла себе мужика», — усмехнулся Слава. «Мне никто, кроме тебя, не нужен», — слегка покраснела Наташа, вспомнив свою ночь с Антугом. «Все-таки ты и мой муж тоже, не забыл?» «Нет, не забыл. Я рад тебя видеть, очень рад», — кивнул головой Славы и крепко прижал к себе Натаху. Она жалобно пискнула. «Раздавишь, медведь!» И потом удовлетворенно добавила. «Вот теперь вижу, что соскучился. Но окончательно уверюсь в этом. Потом. Тебе придется отработать за все дни разлуки. Лер, ты не сильно его изнурила? Осталось у него что-нибудь на меня?» «Осталось. У него на всех осталось еще на сотню запасных», — подмигнула Лера. «Это каких запасных? Ты не про эту девицу?» Наташа кивнула на внимательно слушающий разговор Надию. «Вы ее подцепили. Если бы я не знала, сказала бы, что это твоя сестра. Так похоже. Ты случайно не заклонировала себя?» «Нет», — успокоила Лера. «Ее звать Надия. Она родом с этой планеты, с Саранга. Вернее, не планеты, а станции, Демиурга Предтеч. А вон тот, который забавляется с соском Надии, это и есть последний из Предтеч. Гена его звать. Теперь он типа на пенсии, а свое рабочее место передал Славе. Кстати, познакомься». «С кем?» — не поняла Наташа. «Со Славой, что ли? Позже познакомлюсь, только в душ прежде схожу, отмоюсь как следует. А то пропотел тут с этими чертовыми войнами». «Нет, ты не поняла», — с наслаждением повторила Лера. «Познакомься. Слава Первый, император Алусии и всего сущего». «Что, прад, что ли?» — ахнул Наташа. «Нифига себе! Это что, мы с тобой теперь императрицы? Я обалдею! И наши дети будут принцами и принцессами? Чур, я первый рожаю». «Сейчас прям», — хмыкнула Лера. «Первый рожу я, и мой сын будет первым принцем Алусии. Кстати, Слава теперь практически бессмертен. И я тоже. Ну, если, конечно, нас не спалят из бластера». «Это... как это бессмертен?» — подняла брови Наташа. «Каким образом?» «Смотри». Лера уперла руки в бока, и на глазах Наташи за несколько секунд превратилась в Мэрилин Монро. Ее шорты треснули под напором широких бедер актрисы и расползлись в стороны, едва не свалившись с супругового тела, а груди вызывающе уставились на онемелую Наташу, у которой челюсть отпала едва не до самого пола. Секунды две та мычала, пытаясь просто сказать. Потом что-то пискнуло, прокашлялось и выдавило. «Я охренеть! Ой, бабоньки, чудеется-то! Лерка, ты, я не знаю, что сказать. Я тоже так хочу. И Мэрилин хочу. И эту с сиськами, как ее, забыла. А еще, еще...» «Будет тебе еще», — кивнула головой Лера, возвращая привычный вид. «Попозже, если захочешь. Теперь мы можем сделать тебе любое тело всего за сутки. Сделаем тела нашим пилотам. Кстати, а где все? Что с Петром? Где Сельмара? Чего она не пришла?» «Петр на Алусии», — послышался голос из коридора, и в рубку вошла чернокожая красавица. «Урал подбили, и мы поставили его на ремонт. С ним все в порядке. По крайней мере, было в порядке, когда мы улетали к Земле». «Привет, мои хорошие!» Сельмара улыбнулась, блеснув белыми зубами, вероятно, впервые за последние недели, и крепко обняла своих друзей. «Как же вы не вовремя! Не дали нам погибнуть с честью, чтобы мы могли войти в историю своим героическим прорывом через строй врага!» «Видал я такой эпос!» — возмутилась Наташа под смех друзей. «Силька, если хочешь героического эпоса, лучше подержись вон за Славку. Ты в курсе, что он сейчас император Алусии? А значит, ты его приближенная. И тоже войдешь в историю. Можешь подержать его за... Много ли баб могут похвастаться, что держали император за самое дорогое?» Все дружно захохотали, а воительница покачала головой. «Замечательно. Это просто замечательно. Теперь мы сделаем все как надо. Ты уже объявил о своем императорстве на Алусии, как я поняла?» «Ага. Представляю, как там забегали эти твари. Как совет отреагировал?» «Ну как? Прислал линкор. Правда, один. Пришлось его запустить им в рожу», — пояснила Лера. «Слава молодец. Он как узнал, что с вами беда, тут же помчался выручать». «А как вы узнали, что мы попали в засаду?» — спросила Сельмара, обнимая Леру и Славу. «Лера сказала, что у нее сердце чует. Я поверила. И, как видите, успел. Ну что, друзья мои, не пора ли нам на Алусию захватывать власть? Только давайте вначале немножко тут разгребем, поможем землянам, а уж потом...» «А рассказать о ваших приключениях?» — запротестовала Наташа. «Я же, дожидаясь, сгорю от любопытства». «Успеешь», — усмехнулась Лера. «Это займет слишком много времени. У нас впереди целая вечность, так что торопиться некуда». «Тогда давай выпьем по шампанскому, а?» — предложила Наташа. «За встречу. И за тех, кого с нами уже нет». Она покосилась на Сельмару, опустившую глаз. «Нет, мы наберем настоящего шампанского в бутылках, пыльного, с пробками из настоящего дерева, дорогого, французского, и будем стрелять этими пробками в потолок», — мотнула головой Лера. «А когда нажремся, изнасилуем императора. И будем насиловать всю ночь, пока не устанем». «Да, да!» — восторженно крикнула Натаха. «Лерка, ты гений! Шампанского! И всю ночь! И Славка! И ха-ха! И бутылку рому!» «А сейчас летим на землю. Пора к нашим. Посмотрим заодно, где зараженные чумные очаги, лагеря, где высадились захватчики, а потом... потом решим, как и что». «Почетного караула не нужно, стрелять в небо тоже не нужно, а вот шампанского я бы не отказалась». Наташа выпорхнула из флайера и, ничтоже сумнявшись, чмокнула императора Сергея I в чисто выбритую, пахнущую одеколоном щеку. Ее обнаженная грудь, покрашенная в этот раз черной краской, как будто на ней был надет строгий офисный костюм, словно невзначай коснулась плеча императора, прикрытого легкой рубашкой без рукавов. Сергей слегка покосился на упругое полушарие и тихонько вздохнул, подумав: «Где мои 20 лет?» Наташа, как будто прочитав его мысли, задорно подмигнула и звонко сказала так, чтобы было слышно самому дальнему охраннику: «Сергей, вы мужчина хоть куда, крепкий как никогда. Немного завидую вашей супруге, но только немного. Мой вон какой, громила. Кстати, представляю, император Алусии Слава I, прошу любить и жаловать. Я, соответственно, императрица Наташа, а вон там императрица Лера, и все мы дружная семья». «А какой веры придерживаетесь?» — усмехнулся Сергей, подавая руку Славе, сжавшему ее как в тисках. «Многоженство у какой веры? В ислам перешли?» «Никуда мы не переходили, никуда не выходили», — усмехнулась Наташа. «А верим мы в правду, в дружбу и в договора, которые надо выполнять». «Приветствую вас», — сказал Слава. «Никак не могу вклиниться в разговор. Вот болтушка. Сергей, нам нужно обсудить много вопросов и очень важных». «Наташа правильно сказала, я объявил себя императором Алусии, и после наших переговоров полечу усмирять недовольных. Их будет более чем достаточно. Перед тем, как улететь, я должен переговорить с вами по поводу защиты Земли от налетов и о дальнейшем сотрудничестве. Мне кажется, что Земле пора вливаться в единую систему, хватит уже пребывать на задворках Вселенной и каждый раз думать, кто в очередной раз пожелает захватить планету. Ведь она лакомый кусок для хищников всех мастей». «Хорошо», — слегка нахмурился Сергей. «Пойдемте в мой кабинет, и вы обрисуйте мне ситуацию, как вы ее видите. Потом все обсудим. Вы голодны? По русским обычаям мы вас должны встретить хлебом с солью, но времена такие, что не до обычаев». «А у вас, императоров, нет обычая заслать гостям на корабль пару-тройку ящиков с французским шампанским, чтобы им вспоминалось о вас весело и хорошо?» — ввинтилась в разговор Наташа. «Раньше такого обычая не было», — серьезно ответил император, лишь в уголках его слегка раскосых глаз заиграла смешинка. «Но придется его завести. Вам доставят самого лучшего французского шампанского. 3 ящика. Хватит?» «На одну ночь хватит», — согласно кивнула Наташа и радостно захохотала. Ей вторил император, Лера, засмеялись даже мрачные охранники, внимательно оглядывающие окрестности на предмет нахождения супостатов. Смех ее был так заразителен, как лихорадка Эбола, так что удержаться от него не смог бы никто. Рассказ Славы длился недолго. Он обрисовал императору ситуацию и заверил, что наверняка удержит власть на Алусии, а также распространит ее на все миры, подвластные Алусии. Кроме того, будет принимать в состав империи те цивилизации, что пожелают в ней быть. Взамен – закон, стабильность, процветание, безопасность. Император Земли долго молчал, постукивая пальцами правой руки по столику, украшенному вычурным золотым узором. Его молчание никто не нарушал, даже Наташка, порывавшаяся что-то сказать, но тут же получившая под ребра увесистый тычок от Леры. Потом Сергей поднял глаза от Славы и тяжело сказал. «Вы предлагаете Земле войти в состав Алусианской империи? На каких условиях? Ведь мы обязаны будем платить вам налоги?» «Почему нет?» – пожал плечами Слава. «Взамен вы получите безопасность и процветание. Разве этого мало? Я гарантирую, что ни одна тварь больше не тронет вас и пальцем, а если тронет, участь будет страшна, как того, что сейчас остывает на Луне». «Да, я в курсе», – кивнул головой Сергей. «И в курсе, что вы сожгли одну из баз в Китае, а остальные начали срочную эвакуацию, побросав оборудование. Слава, а где гарантия, что после вашей смерти не начнется дележка империи, и мы не пострадаем еще больше?» «Ну, о моей смерти вы задумались рановато. Как сказал Рабинович, я еще на ваших похоронах простужусь. Но вопрос поставлен правильно. Понимаю ваши сомнения. Так вот, убить меня трудно, очень, очень трудно. Можно, но трудно. А жить я буду не знаю сколько. Может, я вообще бессмертен. Я ведь давно уже не человек, хотя мне и нелегко в этом признаться. Я мутант, равных которому в этом мире нет. Так что залогом стабильности в империи будет служить моя долгая, очень долгая жизнь. Сейчас мне нужна ваша помощь, вернее, ваших юристов. Мне надо составить свод законов, по которым будет жить Алусианская империя. Нужны кодексы, уголовные, процессуальные, всякие. Нужен штат юристов, которым я буду верить. Мне нужно чиновничество, которое будет передавать мои указы народам империи. И нужна конституция. Мы будем конституционной монархией. А что касается отношений с Землей, вы всегда будете моей родной планетой. Первой среди всех. Я не собираюсь вмешиваться в ваши дела, если вы не скатитесь в какой-нибудь фашизм или что-то вроде того. Нет-нет, не при вашей жизни. Я знаю вас и уважаю, но ведь вы не вечны. Хотя в этом я смогу вам помочь. Есть возможность продлить вашу жизнь сколь угодно долго, если мы с вами сработаемся». Слава подмигнул Сергею, внимательно слушавшему его речь, и тот слегка кивнул. «Посмотрим». «Я понял вас». Сергей вздохнул и нажал невидимую кнопку звонка. Вошедшему в кабинет секретарю отдал несколько четких указаний и, закончив распоряжаться, улыбнулся собеседником. «Ну вот, процесс пошел. Что же, будем строить свои империи, император Слава. Будем считать, что мы договорились. Документы мы подготовим, штат юристов я вам наберу. Вы слышали, распоряжение уже отдано. Теперь давайте отмечать нашу встречу, а то Наташа уже подпрыгивает от нетерпения». «Да вы так тут все обсуждаете, я и дыхнуть-то боюсь. А еще как пошевельнусь, меня Лерка в бок пихает». «Да ты весь пафос бы порушила. Видела, мужчины какие важные были, настоящие императоры. А ты только шампанского тебе до плясок на столе», — рассмеялась Лера. «Да ну тебя. Кстати, чего там насчет шампанского? Пора сделку обмыть?» — живо заволновалась Натаха. «Я натурального шампанского несколько лет не пробовала. Один лишь суррогат из системы обеспечения. Надо будет внести изменения в настройки системы, дать ей образец, а то поет какой-то пакостью вроде лимонада. Противно». «Шампанское готово, на столе. Пойдемте в зал для торжественных ужинов», — предложил Сергей. «Кстати, Лера, ваши папа и мама через несколько часов прибудут в Кремль. И Коля тут, он сейчас на службе, но скоро освободится. Так что сможете встретиться со своей родней. А пока за стол». «Юристов разместили? Да куда они денутся? Счастливые по самой не хочу, в общем, радостные. А что, полное изобилие, перспективы и всякое такое прочее». «Лер, ты их не расслабляй, пусть работают над документами, следи за ними. Предупреди, что если не будут как следует работать, вылетят к чертовой матери. Экономисты то же самое. Мне нужна четкая структура имперской чиновничьей машины. Сразу, по прилету на Алусии». «Нормально все. Ребята молодые, но понимают. Я их с их женами поговорил, разумные бабы, они будут держать их в руках как следует. Кстати, а ты чего устраняешься? Сам должен следить, чего они там накорябают». «Успеется. Пока летим, я должен проверить системы станции. И кроме того, нам нужно что-то делать с населением Саранга. Ты не забыл, у нас тут тысячи разумных существ, и куда их девать непонятно. А корабли, которые стоят на космодромах, с ними что делать?» «Что корабли? Корабли — это твое богатство. Это все твое. Надо запретить их курочить и начать восстанавливать. У тебя теперь есть целый флот». «Вот как мы сделаем. Я поручу это Сильмаре. Пусть она садится на флайер, облетает селение. Все, какие есть. Координаты я ей дам. И пусть объявит, что теперь они все подданы Алусианской империи и подчиняются императору. А вообще, хорошо бы большую часть их отправить по домам. На кой черт они мне тут нужны?» «А куда по домам? Для них это дом и есть. Или попробовать их уговорить переселиться на другие планеты?» «Знаешь что? У меня интересная есть мысль. Мы поручим Сильмаре создать из них армию. Гвардию Саранга. Это будут мои... каратели?» «Фу, как гадко сказала. Да, но по сути верно. Они будут чем-то вроде черного корпуса. Корпус Саранга. Или гвардия Саранга. Мы избавим их от необходимости заботиться о пропитании. Все свободное время будут уделять лишь тренировкам и упражнениям в военном деле. И будут воевать за императора». «Слав, а если не захотят? Если им не захочется воевать?» «Мы сделаем так, как когда-то сделала Россия с казаками. От каждой семьи по воину. Захотят больше, пожалуйста. Мы введем у них культ воинской славы, когда каждому ребенку будет внушаться, что умереть с честью в битве за императора есть высшая доблесть. Сделаем из них самураев. Они не будут голодать, мы их будем лечить, а самым лучшим давать новые тела. Они будут нашей опорой. А корабли, само собой, принадлежат нам, императорской семье». «И мне тоже. Я же императрица». Наташа повернула заспанное лицо к собеседникам. «Вы бубните так, что спать невозможно. Дадите мне кораблик полетать?» «Дадим. Два кораблика. Даже три», усмехнулась Лера. «Хватит дрыхнуть. Ты спишь уже часов 10». «Так я славно потрудилась. Правда, Слава? Забавно. Славно? Слава. А хорошо покувыркались, да?» «Ты свалилась, как подрубленное дерево. Чё ты помнишь-то?» хихикнула Лера. «Это же надо так нажраться шампанским. Ты сколько выпил-то?» «А я что, помню? Ох, как голова болит. Слав, поцелуй меня в лобик, может, пройдет?» «А задницы ты не ударялась? Не болит? Ее не надо полечить поцелуем?» — съязвила Лера. «Иди в душ, у тебя на груди икра присохла, императрица Наташа». «Икра? Где? Ой, правда икра. Крупненькая. Вкусная. Пошла я. Без меня тут не кувыркайтесь, я тоже поучаствовать хочу. Сейчас вымусь как следует. А похмелиться нечем? Шампанского не осталось? Иди, алкоголичка». «И ничего, даже ни разу не алкоголичка. Просто немного перебралась непривычки, а вы сразу вон как на меня поносите. Я же люблю вас, а вы ругаться». «Она не протрезвела», — хихикнула Лера. «Гляди, как ее шатает. Ты хоть помнишь, ковыляка, как поливала себя шампанским и заставляла Гену облизывать? А кто напоил Надию, а та уделала мне кресло? Кто требовал у Славы и Гены помериться причиндалами, утверждая, что сразу отличит подделку? А кто, в общем, погуляла как следует? Нельзя тебе пить». «Ребят, я ничего не помню, честно», — жалобно простонала Наташа. «Мне так хреново, я сейчас». Она зажала рот и выбежала в коридор. Оттуда раздалось бодрое рычание, и Слава с Лерой переглянулись. «Чертовка, может, полечишь ее? Жалко же». Фиг ей. Пусть по полной получит последствия пьянки. Теперь долго не захочет в рот брать спиртное. Я все слышу, звери вы, а не моя семья. Я все равно люблю вас, негодяи. Шлепанье босых ног удалялось, а в каюте снова воцарилась тишина. Ну что, встаем или что? Потянулась Лера, изгибаясь, как кошка, и задумчиво косясь на обнаженную Славу. Или что, попозже. Я еще поваляюсь, полажу по закромам Саранга. А ты сходи в душ, заодно проверишь, что там с Натахой. А то еще упадет, башку расшибет. У тебя богатый опыт общения с пьяными девками, так что не привыкать. Это ты по Хагру, что ли? Эх, где она сейчас? Хагрочка, слетать бы к ней. Скучаю я об этой взбалмошной девчонке. Кстати, вот с кем она сразу нашла бы общий язык, это с Натахой. Такая же раздолбайка. Теперь они обе не просто раздолбайки, а императрицы. И где-то там скоро родится мой ребенок, будущий император амазонок. Ты хочешь сказать, твои будущие дети? У тебя их там не меньше сотни. Забыл, сколько женщин от тебя понесли? Да какая сотня? Сотни две, точно. Интересно бы на них посмотреть. Вот, кстати, гвардия была бы. Нет уж. Бастардов лучше держать подальше от трона, чтобы не возникало мысли влезть на него. Хм, как ты вжился в роль императора? А я все никак не могу привыкнуть к этому титулу. Столько еще работы, столько дел. Голова кругом идет. Ну ладно, поваляйся, мешать не буду. Наташку сейчас уволоку в медицинский отсек. Пусть откачают дурную кровь. Так что спокойно работай. Дай чмокну. Ага. Лежи. Слава остался один, напоследок посмотрев вслед жене, исчезающей за дверной мембраной, и на секунду пожалел, что отпустил Леру без утренней порции нежности. Потом выбросил лишние мысли из головы и соединился с мегамозгом станции, закрыв глаза и положив руки вдоль тела. Запрос. Состояние систем станции. Наличие неисправностей. Пробой энергосистемы в 705-й ячейке Южного сектора. Устраняется. Нарушение связи ткани 5-го элемента 8003-го сектора 100-го уровня. Устраняется. Нарушение... Стоп. Доложи состояние станции в целом и ее работоспособность с момента последнего запроса. Станция функционирует на 99,8%. Запас энергии 100%. Каналы сброса лишней энергии исправны. Оборонительные системы платформ, какова их сохранность? 80%. Необходим ремонт 3-й и 5-й платформ. Получены повреждения от удара крупного астероида. Работы по устранению неисправности ведутся. Дать картинку. Перед глазами Славы вспыхнул яркий свет, и он чуть не вздрогнул от неожиданности. Станция пробиралась к выходу из Солнечной системы, избавляясь от влияния гравитации планеты и Солнца, а на платформе вовсю шли работы. Биороботы, похожие на пауков-гранов, ремонтников Шаргиона, ползали по громадным платформам, каждая из которых была длиной 10 километров и шириной 8, и срезали поврежденные куски обшивки, сверкая белой дугой резаков. Они поглощали эту обшивку, и тут же из специальных органов на корпусе выделяли пластины металла, привариваемые на место идущими следом коллегами-гранами. От гранов в Шаргионе здешние ремонтники отличались размерами. Там граны были величиной с собаку, тут с небольшой бульдозер. Над серебристыми платформами нависало темное пространство космоса и сияли звезды, будто серебряные гвозди, вбитые в небо. Слава вспомнил Хагру и Амазонок, верования которых говорили о небесных чертогах и черном бархате, прибитом серебряными гвоздями, и улыбнулся. Да, интересно было бы ее увидеть. «Наличие кораблей для перемещения в космосе», — продолжил он инспекцию. 10 стандартных биолабораторий с полным запасом снаряжения, 50 шаргионов. Сколько? Шаргионов сколько? 50. Модификация 10-11. Покажи, где они находятся. Картинка. Громадные залы, заполненные водой, и в них, в кристально чистой среде, висят живые корабли. Нет, не такие, как шаргион, гораздо меньше, примерно 500 метров в диаметре, но ужасно похожие на шарги. Они вооружены? Стандартные бластеры такие же стоят на платформах. Гравипушка. Все. Они могут сами передвигаться? Нет, только с посланником. Все их системы находятся в состоянии сна. Почему они в воде? В жидкой среде хранения эффективнее. Ясно. А маленькие корабли для космоса есть, которые могут двигаться по планетарной системе автономно без твоего участия? При необходимости могут быть изготовлены за 3 дня. Количество в пределах запасов химических веществ, необходимых для постройки. Ты можешь произвести ремонт тех кораблей, что сейчас стоят на космодромах? Чужих кораблей? Могу, но необходимо время для изучения конструкции. Хорошо. Через какое время мы выйдем на точку прыжка в подпространство? Округленно. 1,5 часа. Слава рывком вскочил с кровати, сделал несколько разминочных движений и пошел в душ. Душевая с бассейном находились рядом, через коридор, и, войдя в длинный зал, он с разбегу бросился в голубоватую воду, где уже плескалась Лера и Наташа, хихикающие и сверкающие смуглыми телами. В два рывка он догнал их, ухватив за пятки, дернул к себе. Девушки завизжали, стали ругаться, потом набросились и начали его топить. Слава обхватил их обеими руками и, поднявшись над бассейном метра на три, подвесил в воздухе вниз головами ругающихся и пытающихся хорошенько его пнуть. Повисев, они все вместе с шумом и грохотом плюхнулись вниз, визжа и хохоча, как дети. Идиллию прервала Сильмара, появившаяся в дверях душевой. «Эй, семейка, скоро переход. Давайте-ка выбирайтесь завтракать и готовиться к войне». «Давай к нам», — радостно предложила Наташа. «Ты же обеспечиваешь нашу безопасность, вот и обеспечивай. Вдруг мы тут подвергаемся опасности? Ты должна плавать вокруг нас и оберегать». «Вылезай, я тут обеспечу твою безопасность, в медицинском отсеке. Пошли». С неохотой выбравшись из бассейна, все разбрелись кто куда. Лера со Славой быстро сполоснулись в душе, постигав себя горячими струями. Натаха проследовала в медицинский отсек избавляться от последствий попойки, а Сильмара, пристроив Наташу, отправилась проводить осмотр личного состава на предмет готовности к боевым действиям. То, что они скоро начнутся, сомнений у нее не было никаких. «Вот это встреча», — сказал Слава, пристально вглядываясь в очертания планеты. «Это что, они активировали защитные станции? Ты только погляди, сколько нас не было, несколько дней? И сколько они кораблей нагнали? Уважают, сволочи!» «Я никогда столько кораблей не видела», — с оттенком восхищения сказала Сильмара. «Сколько их тут? Шергион, можешь посчитать?» Мозг сказал, что в видимом секторе 543 корабля. Наверное, еще около сотни за планетой. Они собрали боевые корабли со всего скопления. «Шарги, можешь сказать, сколько там линкоров, а сколько тяжелых крейсеров?» 33 линкора и 370 тяжелых крейсеров. «Сильмар, откуда они столько взяли?» – удивленно спросила Лера, вглядываясь в искорки, плотным облаком окружившей Алусию. «Я же сказала, они собрали все, что могли. Похоже, обнажили все планеты сектора, позаимствовав у них эти крейсеры и линкоры. Сама не ожидала, что они столь оперативно сумеют собрать такую мощь. Слав, щиты выдержат, если они все вместе шарахнут?» «Выдержат. Ты пойми, мы не принимаем удар на себя, мы не сдерживаем его как щитом. Мы его впитываем, а если поглотить не можем, сбрасываем. Шарги, сейчас я обращусь к жителям планетарной системы. Ты передавай широким лучом, а Саранка усилит все это многократно. Пусть слышит. Вы, ребята, отойдите в сторонку, я буду тут как на троне сидеть, типа вещать». Слава усмехнулся, вышел на середину зала и сел, создав себе что-то вроде кресла. «Вызываю совет Алусии», — сказал он спокойно, и когда на виртуальном экране появился человек лет 30 с тяжелым выпуклым лбом, продолжил. «Император Алусии вызывает совет. Вы кто?» «Я председатель совета. А вот кто ты, я знаю. Ты беглый раб. И предлагаю тебе сдаться на милость совета, пока мы не обрушились на тебя всей нашей мощью. Ты видишь, сколько кораблей против тебя? И ты считаешь, что у тебя есть шансы на победу? Мы видели, что ты сделал с нашим линкором. Но это был один линкор, а их у нас здесь 50. И более 600 других мощных кораблей. Ты на самом деле рассчитываешь победить?» «Да. Рассчитываю. Я предлагаю совету прибыть ко мне в мою резиденцию для того, чтобы поклясться в верности в императору. Вы будете приведены к присяге и начнете работать на благо императора, на благо своего народа. В противном случае, как ни прискорбно, мне придется уничтожить ваш, а теперь это мой, флот. Я этого не хочу. Не хочу уничтожать моих подданных, которых вы гоните на верную смерть. Не хочу уничтожать цивилизацию. Мне всего лишь нужно уничтожить рабство и тех, кто этому способствует. Я пришел установить мир и благоденствие в Алусианской империи. Приказываю вам, прекратите войну. Примите меня как своего императора, пожалейте своих граждан. Если ты продвинешься к орбите Алусии еще немного, мы атакуем», — хмуро сказал председатель, удрученный уверенностью Славы. «А там посмотрим, кто окажется сильнее». «Я даю вам на раздумье один час», — твердо заявил Слава. «После этого я выхожу на орбиту Алусии и начинаю боевые действия. Будут уничтожены все, кто хотя бы даже из игольчатого лазера пальнет в мою сторону. Время пошло». Экран отключился, и Слава застыл, откинувшись на спинку кресла и обдумывая то, что ему предстояло сделать. «Слава, мне страшно», — негромко сказала Лера, вглядываясь в обзорный экран, раскинувшийся во всю высоту стены. «Это такая мощь, такая мощь. Они даже шарги сожгут в долю секунды. Мы правда сможем их победить? Слава, ответь, чего молчишь? Ген, мы победим? Они не смогут нас уничтожить? Ген?» «Должен сказать, что я никогда не оказывался в такой ситуации», — сознался предтеча. «Вы умеете сделать жизнь забавной. Я думал, после вчерашнего развлечения с танцующей на столе Наташей меня уже ничем не удивишь. Однако вам это удалось. Скажем так, суммарная мощь всех этих объектов превышает мощь наших боевых платформ. Но система защиты станции такова, что она не дает нанести удар в одну точку и пробить силовое поле. В том и весь замысел. Она поглощает и отбрасывает энергию, направленную на защитное поле. А вот сумеет ли она справиться с таким потоком, это интересно. Ага, и мне очень интересно, кисло добавил Наташа. Я еще мало побыла императрицей, чтобы поджариться под огнем линкоров. И куда мы лезем? Зачем нам это надо? У нас все есть. Мы можем до конца жизни бездельничать на своей персональной планете, перемещая ее от Солнца к Солнцу. Слава, может, ну их нахрен, а? Я, конечно, злая на этих зеленых, но не до такой степени, чтобы подставить свой зад под удар 50 линкоров. Это же безобразие какое-то. Лер, скажи ему, а? Может, летим отсюда, пока целы? Ну, обделались слегка, и что? Да плевать. Кто без греха, пусть бросит в нас камень. А земля? А люди, которых уже увезли в рабство? Хмуро спросил Слава. С ними как? Всех бросить? Совесть-то потом не заест, когда будем лежать и греться на пляже озера. А договоры с Сергеем не стыдно будет вспоминать? Нарисовались и в кусты? Вот я и говорю. Кто без греха, пусть бросит в нас камень, пожал плечами Наташа. Мы же наверняка погибнем при нападении. Мертвые сраму не имут, ага. Но лучше живым и со срамом, чем мертвым с этим самым срамом оторванным. Ребята, вы можете улетать. Все, кто не хочет, сейчас можете погрузиться в саргам и улететь. Слава обвел соратников серьезным, тяжелым взглядом. Я не уверен, что мы победим. Не ожидал, что они сумеют собрать такой флот. «Никаких к вам претензий, просто садитесь в корабль и улетайте. Вы сможете безбедно жить, даже если я погибну. В Саргаме редкоземельных хватит, чтобы прожить всю жизнь, еще и внукам останется, и правнукам. Он забит под завязку. Я не могу не попытаться, но настаивать на том, чтобы вы в этом участвовали, не буду. Только думайте быстрее, времени очень мало». «Ты что спрашиваешь? Я с тобой», – безапелляционно заявила Лера. «Куда я без тебя? Я твоя жена, и мы будем жить или погибнем только вместе». «Я тоже останусь», — спокойно сказала Сильмара. «Погибнем, значит, судьба. Я достаточно уже пожила, жила всяко, грязи хватало, так хоть умру с честью. Я наемница и всегда выполняла свой договор. И сейчас выполню». «Дураки вы все». «И я дура», — вздохнула Наташа. «Куда я без вас? Вы моя семья. Разве я смогу жить без вас? Да я сдохну с тоски. Ген, а ты как? Надя?» «Да я уже давно мертв», — усмехнулся предчеча. «Что мне смерть? Очень хочется поглядеть, как все это будет. А умру, значит, умру». «А я с мужем», — прижалась к Гене Надя, закинув на него гладкую ногу. «Куда муж, туда и я». «Я с Сильмарой», — заявил Антук, покосившись на командиршу. И Слава внезапно увидел, как на лице воительницы появилась легкая улыбка. «Неужели?» — подумал он. «Хорошо бы. Это самый лучший для нее вариант. Жаль Олега, но жизнь идет своим чередом». «Мы умрем ради роя», — заявил командир Киркаров, внимательно прислушиваясь к переговорам людей. «Одна особь — это ничто. Рой — все». «Ребят, я с вами, конечно». Лицо Семена на экране было спокойно и торжественно. «Первый раз, что ли, против фашистов выходить? Тех победили, и этих разобьем». «Может, посадим в саргам семьи юристов, экономистов?» — предложил Слава. «Наемников? Все-таки отправим от греха подальше. Наташ, займешься?» «А что сразу Наташ? А может, Лера?» «А может, Лера?» — легко согласился Слава. «Давайте к обе. Все решено. Быстро грузите их в саргам лишних людей и вылетайте. Как только вы улетите, я начну атаку. И не спорьте. Вас не будет, руки у меня будут развязаны. Берите всех, кто захочет. Никого не принуждайте оставаться, объясните ситуацию. Пока они здесь все равно не нужны, тут будут биться корабли, а не люди. Все, бегом, бегом». Слава несколько раз хлопнул в ладоши, и все зашевелилось, забегало, закружилось. Он уже не видел, как в трюм вбежали люди из кают, тащили какие-то узелки, грузились в крейсер. Его внимание было приковано к туче искорок, медленно и прихотливо перемещающихся возле Алусии. Они выстраивались в какие-то узоры, отходили, потом снова подходили, и все это было похоже на танец мышкары над водой жарким июльским днем. «Саргам стартовал», — послышался в голове Славы голос Шаргиона. «Ты не спрашивал меня, хочу ли я улететь?» «А ты хочешь?» – задумчиво спросил Слава и усмехнулся. «Шарги, ну чего ты развлекаешься? Я же чувствую тебя каждую секунду. Ты – это я. Чего я буду спрашивать у самого себя?» «Ну и спросил бы», – пустил волну смеха Шаргион. «Жалко, что ли? А я бы сказал, что без тебя жить не смогу». «А то я не знаю», – рассмеялся Слава, и оставшиеся в рубке с удивлением посмотрели на своего императора. Он пожал плечами и пояснил. «Шарги спрашивает, почему я не спросил его, не хочет ли он улететь. Вот и смеемся». «А что в этом смешного?» — не поняла Сильмара. «А то, что Шаргион не сможет жить без своего посланника», — пояснил Гена, поглаживая плечо жены. «Он умрет, когда погибнет слава». Эта серия 10 отличалась исключительной верностью Шаргионов своим посланникам. Они не выдерживали их гибели, сходили с ума и кончали жизнь самоубийством. Я удивляюсь, как это ваш Шарги сумел пережить своего прежнего посланника. Тот наверняка что-то с ним сделал, прежде чем уйти. Скорее всего, стер память и погрузил в сон на очень долгое время. Потому он и выжил. Вот так вот. Теперь понятно, почему они смеются. Они прекрасно знают, что не могут жить друг без друга. «А слава, если Шаргион погибнет?» — с интересом спросила воительница. «Он не сойдет с ума?» «Были такие случаи. Зависит от крепости разума посланника. Но не бывает, чтобы гибель Шаргиона без последствий обошлась для его капитана». «Все, ребята, молчим. Я думать буду», — сказал Слава, и его мозг лихорадочно заработал, отрабатывая варианты маневров. Затем он сделал свое кресло полулежачим и закрыл глаза, отрешившись от всего мира. Пора было действовать. Подсоединившись к мегамозгу, открыв картину происходящего вокруг станции, он приказал, и Саранг медленно, осторожно двинулся вперед.